Понятно. Есть? Угу. Здравствуйте тогда еще раз. И представьтесь, пожалуйста, для начала и скажите, где вы сейчас находитесь географически. Меня зовут Максим, фамилия Пестов. Географически я нахожусь в городе Героя Москва. Я нахожусь здесь последний год. Ну, не конкретно здесь, в этом месте, конечно, я выхожу. В Москве? В Москве, да. Я переехал год назад в Москву, примерно вот в октябре будет ровно год. А я вырос и родился в Хабаровске. Вот. А после какого-то времени жизни решил перебраться в Москву. Прям и как? Как этот год? Интересный. Мне очень понравилась весна. Это была моя первая весна в Москве. Весна мне очень понравилась, зима мне понравилась гораздо меньше. Лето, к сожалению, провел не в Москве, а на выездных мероприятиях. Поэтому у меня опыт, этот год у меня оказался такой немножко дробный, поделен на разные отрезки. Хорошо. И тогда первый вопрос, такой довольно экзистенциальный. Кто вы? Кто вы как человек? И здесь вы можете поделиться своими интересами, увлечениями, какими-то, не знаю, там, описать себя какими-то эпитетами, может быть, историями. Вот все, что приходит сейчас на ум в вашем понимании о себе, кто вы? То есть мы вот так прям с козырей. Да, будем. Да, сразу. От Москвы сразу. Обычно я этот вопрос задаю в конце. Очень сложный вопрос. Я, наверное, попробую как гештальтист здесь и сейчас говорить. Ну вот, наверное, здесь сейчас я такой человек уставший, потому что осень начинается внезапно, и осень начинается с каких-то проектов, которые должны были случиться начало нового сезона. Вот, и сил меньше, чем планов, к сожалению. Я думаю, что это такой общий период вот у многих, которые занимаются разными вот проектами обучающими. Поэтому, наверное, вот это то, что является каким-то таким вот фоном. Но, тем не менее, я думаю, что, если вот так говорить, я думаю, что это такой человек увлекающийся, потому что мне, несмотря на то, что есть усталость, мне очень нравится делать то, чем я занимаюсь. И это по-прежнему вызывает у меня чувство возбуждения, интереса, зависти к другим людям, которые работают по-другому как-то. И это, в общем-то, меня продолжает заводить. И я думаю, что это то, что тоже держит на плаву, когда уже все заканчиваются, но кажется, что вот есть еще очень много чего интересного. Вот. Вы сейчас больше говорите про гештальт-терапию, да, про вашу вовлеченность в психотерапию, да? Про психотерапию, да, в целом, про гештальт-терапию в частности, про какие-то проекты, которые я провожу. Да, в основном про работу, потому что работы много. Сейчас я почему-то подумал о том, что я такой человек, который любит людей. Ну, продолжает любить людей, несмотря на то, что занимает терапию. Мне очень нравится встречаться со знакомыми, с которыми не нужно работать, с которыми не нужно занимать какую-то специальную позицию, где можно вот как-то так расслабиться, побыть самим собой, немножко почувствовать себя как-то по-другому в других каких-то отношениях. Вот. Что-то такое вот. Но если про увлечение, последнее мое такое самое шикарное увлечение, наверное, это походы. Походы. Прям с палаток пешие походы? Или? Это разные походы, но походы, которые меня вдохновляют, это вот такие трекинги. Например, мы ходили в Непал несколько раз с очень хорошими людьми. Ух ты. Это, конечно, такая очень мощная перезагрузка, потому что там все отваливается и что-то остается. Да. Вот то, что остается, оно оказывается таким важным, ценным. То, что обычно незаметно в повседневной жизни, когда вот много какой-то рутины и деятельности. И вот это прям такой алмаз. Ну, когда вот как будто какая-то шелуха так спадает, Вот, и там что-то такое очень ценное обнаруживается вот в этой тишине, в этом отсутствии расписания, в этом очень простом укладе жизни, когда ты просто берешь и идешь, просыпаешься утром, идешь, потом ложишься спать, потом опять просыпаешься, опять идешь куда-то. Вот, и вот этот такой режим дает очень много интересного. А что, прям очень любопытно, что обнаруживается? Вот самое интересное, что обнаруживается какая-то такая точка, я не знаю даже, как ее описать. Ну, когда она, как это, сейчас, наверное, так. Это какая-то точка, которая выпадает из причинно-следственных связей. Ну, то есть я себя обнаруживаю каким-то необусловленным прошлым чем-то и, допустим, не стремящимся куда-то вперед. То есть это какая-то точка, ну, не знаю, она какая-то замершая такая, это может быть какая-то пауза. Вот она просто вот возникает, как некоторое такое спонтанное состояние. Я не понимаю, откуда оно пришло. Я не понимаю, куда оно меня движет. Но вот в этом важно как-то вот так вот очутиться, потому что оно как некоторые, не знаю, мне кажется, что это как такой приз, который можно выиграть, как лотерея. Вот оно что-то случается случайно и сдвигает вот эту вот обусловленность, да, то есть я перестаю быть как бы таким механизмом, что ли, перестаю быть шестеренкой в механизме своей судьбы, что-то вот на мгновение появляется прям с какого-то другого места. Это очень крутое ощущение. Вот сложно описать, я вот сейчас да, Ну, спасибо, что делитесь, прям, да. Хорошо, есть ли еще что-то добавить про вас, про кто вы, какой вы, или можем дальше двигаться? Я думаю, что может быть при первом приближении. Это сложный вопрос, правда. Хорошо. Тогда расскажите, пожалуйста, какие события, ситуации повлияли на вас, на то, кто вы сейчас, какой вы сейчас и каким образом? Ну, я сейчас пытаюсь ответить на свой вопрос, понимаю, как много в моей жизни занимает работа, потому что для меня, например, точно очень большое значение сыграли какие-то профессиональные встречи, которые, ну, каким-то образом на меня повлияли и повлияли, может быть, вот на линию судьбы. Вот, потому что, опять же, работа, которой я занимаюсь, она не столько про работу, сколько про, ну, мое какое-то присутствие такое вот весьма наполненное. Вот. Я думаю, что, наверное, точно важным событием, которое на меня повлияло, это была учеба по гештальту, в котором я вовлекся несколько лет назад. Где-то лет, наверное, мне кажется, 12 или 13. Угу. Вот. Это было первое событие. Ну, не то чтобы это прям совсем первое событие, но вот одно из тех событий, которые точно на меня как-то повлияли. На меня очень повлияло событие, встреча, может быть, с людьми, которые впоследствии стали моими учителями. Это будет, кстати, следующий вопрос, но если есть что-то, вот, ну, Паша, он такой, может быть, перемежевывается с следующим, с теперешним, то есть какие люди повлияли на вас, если можно объединить, если есть что сказать сейчас, назвать какие-то имена. Я пытаюсь просто подумать, может быть, что-то еще на меня повлияло. Да, обстоятельства, условия какие-то, вот что приходит сейчас. Потому что я думаю, что, ну, практически все всегда как-то влияет, но вот, может быть, именно сейчас, в данный момент, что-то кажется более там знаковым или просто почему-то всплывает в голове. Так-то вот особенно ничего не всплывает. Хочется, конечно, сказать, что вот благодаря каким-то удачам судьбы удавалось встречаться с хорошими людьми, с которыми я сейчас продолжаю поддерживать отношения, и они что-то привносили в жизнь. Не знаю, не могу сказать. Мне кажется, что моя жизнь, она такая очень какая-то ровная, в смысле без особых таких вот всплесков, и какая-то очень, ну, такая прямолинейная, что ли. Поэтому я затрудняюсь ответить на этот вопрос. А есть ли тогда что сказать про людей? Какие люди, какой человек повлияли на вас, на то, кто вы сейчас, какой вы сейчас, и каким образом тоже? Что-то... Насколько комфортно делиться? Да, конечно. Я думаю, что там человек, который на меня повлиял, это мой первый учитель по гештальт-терапии. Это была Лена Косарева. Она приезжала к нам в Хабаровск, и это была первая обучающая программа, это было что-то такое-то очень новое, и я понимаю, что этот человек прям правда на меня произвел очень сильно большое впечатление, потому что то, как она работала в первый же день или во второй день трехдневки, это было вот что-то такое, с чем захотелось как-то соединиться, и я понял, что вот я тоже так хочу. Я тоже так хочу. Мне очень, очень впечатлила работа. Эта работа была про честность, такую, про честность присутствия в отношениях. Мне кажется, что идея о том, что задача психотерапевта быть честным, это вот как раз очень сильно воплотилось в ее работе. И, в общем-то, это была такая судьбоносная встреча, потому что впечатление, которое я увидел тогда в ее работе, оно до сих пор меня не отпускает. Но по-прежнему кажется мне, ну, некоторым таким эталоном терапевтической позиции и всех людей, которых я потом мог назвать своими учителями, я примерно оценивал тоже с позиции этого критерия, насколько они честные, либо они нечестные, скорее как-то имитируют какое-то понимание или присутствие. Есть ли еще какие-то имена? Да, конечно. Конечно. Я в числе своих учителей могу с гордостью назвать Александра Маховикова, которого мне повезло учиться на третьей ступени, который приезжал к нам в Хабаровск со специализацией по работе с травмой. Это, конечно, такое событие, которое, ну вот, оставляет зазубрины в душе. И когда я сейчас про это говорю, мне, конечно, становится очень тепло, и слезы наворачиваются, потому что, к сожалению, это люди, о которых я говорю, они ушли от нас, но они остаются, правда, с нами, со мной. Я думаю, что мне очень сильно повезло учиться у Данилы Хломова. Да. У Лены Калитиевской. Много очень людей, которые производили впечатление, которые продолжают сейчас производить впечатление, с которыми можно находиться в каких-то коллегиальных отношениях. Это очень круто. Хорошо. Спасибо. А еще расскажите, ты забыла раньше задать этот вопрос, но вот сейчас. Поделитесь, пожалуйста, своими ценностями. И, то есть, какие они, что для вас важно, и как вы придерживаетесь этих ценностей в жизни? Это не только касательно гештальта, но и в целом таких каких-то общечеловеческих. Я думаю, что одна из ценностей, которая у меня есть, это, не знаю даже, как ее описать, но... Я уже даже, кажется, про это говорил. Мне кажется, что я люблю людей, и люди, вот присутствие людей, оно является для меня очень важным. И в этом смысле для меня как-то важно поддерживать отношения, несмотря на то, что иногда это бывает сложно, иногда это бывает непонятно, непредсказуемо. Ну, как-то важно быть таким как-то разомкнутым, что ли, вот, ко внешнему миру. Вот. А вторая ценность, ну, я не знаю, можно ли это назвать ценностью. Вот, например, мне кажется, что у меня есть бессознательное. Да, то есть я как бы знаю это из литературы, но порой я в жизни тоже с этим сталкиваюсь. И вот для меня ценность – это давать, что ли, этому ход, признавать, что это есть. Не то чтобы пользоваться, но как-то принимать это во внимание, потому что иногда мое бессознательное делает со мной такие странные вещи, которые... Лучше не буду говорить. Ну, потому что делают какие-то такие вещи, которые немножко выбиваются из такой вот привычной логики и, может быть, даже немножко создают такое землетрясение вот для привычных событий. Но, кажется, вот это важно попробовать признать, что в этом тоже есть какой-то смысл, какая-то логика, пусть она пока для меня неуловимая, пусть она немножко, точнее, много вызывает вопросов, дескать, что такое, что это вообще происходит. Но вот попытка не отмахиваться от этого, а как-то включить это, что ли, в свою жизнь, ну вот, не знаю, для меня вот это является ценностью. Мне кажется, это такой важный ресурс, хоть порой он бывает, скажем так, немного травмирующим. Что непонятно, куда это все выведет. Любопытно. Вот. Ценности. Что важно для вас? Для меня важна стабильность. Стабильность как возможность сохранять какие-то отношения, несмотря на то, что в них может быть сложно и непонятно. Ценностью для меня является возможность попробовать смотреть на ситуацию достаточно широко и иметь возможность включать какие-то более широкие, включать произошедшие события в более широкий контекст. Для меня является ценностью вот способность не способность сомневаться и не застревать в какой-то отупляющей ясности, когда кажется, что вот все вот так вот оно и есть, и на этом мы, пожалуй, остановимся, и на этом мы, и за это мы будем держаться, чего бы это ни стоило. До последнего, да. Однажды я давным-давно я читал книжку Лукьяненко в подростковом возрасте, и там что-то было про возможность менять поведение. Я не помню там, как точно это было сформулировано. Вот для меня почему-то это является важным. То есть мы можем менять поведение, мы можем быть гибкими, наверное, мы можем, ну, как-то, не знаю... Меняться. Потерял мысль, да, меняться, меняться. Для меня, наверное, вот это вот является ценностью. Вот, пожалуй, сейчас, да, это возможность сомневаться и задавать вопросы о том, что кажется очевидным, потому что то, что сейчас кажется очевидным, как сказал бы Поппер, на следующем шаге становится полной фигней. Мне кажется, что вот важно все время как-то пытаться вот этот шаг совершить, когда очевидное начинает казаться чем-то не таким очевидным. Хорошо. Это еще? Да, спасибо прям вообще. Да. У вас нехорошие вопросы, они заставляют... Вредные вопросы. Да, заставляют задумываться. Нет, задуматься — это сложно. Хорошо. Давайте дальше двигаться. Еще несколько вопросов про вас лично, а потом уже к части про гештальт перейдем. Расскажите, пожалуйста, как вы переживаете себя в своем гендере? Как вы ощущаете себя в своем гендере? Гендере. Да. Мне нравится. А что именно нравится? Тут как будто бы вопрос требует уточнения. Гендер — это... Ваше ощущение себя. Ну, вот когда я говорил, что мне нравится, я говорил о том, что, ну, у меня нет опыта нахождения в другом гендере, и у меня нет, похоже, дисфории по поводу того, как мне находиться. Вот. Мне я нравится... полагаю, что вы переживаете все мужчины, так? Да, большей да. частью. Мне нравится ходить с мужиками в поход и шутить про другие гендеры, свой гендер, и вести мужские разговоры. Мне прикольно это. Не знаю, мне нравится... Вот если думать о том, да, какие стереотипы приходят в голову в связи с гендером, с мужским гендером, мне нравится иногда брать ответственность за происходящее. А что это значит для вас, вот, быть мужчиной? Вот для вас лично. Для меня? Да, потому что я понимаю, что... Вы уже упомянули про стереотипы. Я знаю, что стереотипов всяких много, про разные гендеры, поэтому любопытно, что у вас, да. Для меня быть мужчиной — это быть надежным. Надежным, брать ответственность за, ну, за какие-то вещи, которые могут происходить благодаря моей какой-то активности. Наверное, что-то вот вокруг этого, вокруг надежности, стабильности, активности. Да, наверное, вот это, потому что для меня, например, какая-то мужская позиция связана с придумыванием каких-нибудь новых прикольных штук. Требуют, не знаю, может быть, отчаяния, безумия, такого немножко ребяческого хулиганства, когда можно, ну, так немножко пофлиртовать с реальностью. Хорошо. Следующий тогда вопрос. А как вы переживаете свой возраст? Как вы ощущаете свой возраст? Может быть, что это значит для вас, вот возраст как процесс? Где вы сейчас находитесь? Вот все, что вот в эту тему можно накидать, накидывайте. Какой классный вопрос. Мне... Как это ни странно, мне нравится свой возраст. Сейчас я расскажу, почему. Даже, наверное, не так. Я думаю, я бы сказал бы так, что возраст, которым я себя ощущаю, изнутри переживается гораздо лучше, чем, как, чем некоторая фантазия о нем. Ну, то есть, когда мне было... лет 35, я думал, что 42 года — это ужасный возраст. Вот. Сейчас я думаю, что 50 лет — это ужасный возраст. Я думаю, что если я доживу до 50, я буду думать, что 50 лет — это не так уж и плохо, и там будут какие-то плюшки, которых не было в 42. Я... Вот, наверное, вот это вот самое главное, чего я хотел сказать, потому что я боялся этого возраста, и иногда мне... Я думал, что мне будет сложно про это говорить, но теперь, когда я говорю, и мы с молодыми коллегами, друзьями, ржем о том, что мне целых 42, а кому-то по-прежнему 26. Это не выглядит обидно. Это скорее ну, утверждает, вот что, дескать, ну, вот так. Я бы сказал, что мне нравится мой возраст, потому что мне кажется, что я как-то осознанно стал жить, не знаю, ну, последние лет, может быть, 15, вот. А до этого я вообще непонятно, чем занимался, и непонятно, там, что было для меня важно. Вот, поэтому вроде бы так ничего. Хорошо. Хорошо. Еще один вопрос. Как вы переживаете привилегии и власть в своей жизни? Что это значит для вас? Привилегии и власть? Да. Про привилегии я вот вообще... Все, что, да, вот все, что приходит в голову, то есть на любом уровне, то есть насколько вам комфортно чем-то поделиться про эти аспекты, концепты даже скорее. Сложно сказать, потому что я не размышлял об этом, я не смотрел на свою жизнь с позиции власти. Первое, что приходит мне на ум, это власть и ответственность, ну вот, в профессиональных отношениях, когда я выступаю как терапевт, как тренер, как ведущий каких-то программ, когда я отвечаю и создаю, ну, какое-то пространство, создаю границы этого пространства, создаю наполнение этого пространства. Ну, для меня, наверное, власть вот в этом, что я являюсь протагонистом какой-то истории, вот, но тогда я несу много очень ответственности за происходящее. И скорее, ну, скорее эта власть вот для меня сильно связана с ответственностью. Перед теми людьми, которые почему-то вдруг доверяют мне. Приходят к вам. Да, да. Тут для меня всегда такой сложный вопрос. Как так получается? Чего бы вдруг? Хорошо. Хорошо. Тогда, если есть что-то добавить, потому что, в принципе, про вас, вот эта первая часть вопросов я уже задала. Если что-то добавить, может быть, сейчас что-то... О, вот хотел вот еще про это рассказать, ну, вот вспомнилось, то сейчас как раз момент. Или можем двигаться уже в часть про гештальт? Давайте двигаться, потому что я уже взмок. Хорошо. Вы так уже немножко... Хорошо. Вы немножко упомянули про... что вы сколько там, где-то 12-13 лет как-то попали в обучающую программу. Расскажите вот про ваш путь. Как вы пришли в гештальт, в гештальт-терапию, в гештальт-подход? Это как бы как первая часть, а сопутствующая, то есть как, что вы нашли там для себя? То есть чем вас гештальт на тот момент привлек? Вот что-то про начало пути. Как вы оказались здесь? Да. Я расскажу, да, да. Дело в том, что я по первому образованию медицинский психотерапевт, я врач-психиатр, и мне очень хотелось заниматься психотерапией, и в рамках такой медицинской модели обучение было следующее, то есть мы изучали так называемую интегративную психотерапию, в итоге обучение которого... Появилось еще больше неясности, потому что там давали какие-то техники, совершенно было непонятно, ну, как этим пользоваться, да, то есть было несколько инструментов, но непонятно было, вот, чем, что можно этим инструментом делать, в каких ситуациях. И первое обучение, это был не первый опыт мой обучения какой-то психотерапевтической модальности. Я обучался в разных методах еще до этого. В позитивной психотерапии, в системной семейной терапии. НЛП даже пробовал. Прости, Господи. Вот. И... Извините, я перебью. То есть у вас было всегда какое-то вот это желание работать с психотерапевтом? Да. Да? До поступления, ну, и даже как вот вы выбрали медицинская психотерапия, вот психиатрия, это тоже было до, ну, как это появилось? У меня немножко анекдотичная история, потому что я решил стать психиатром после того, как я посетил психиатра в военкомате в 16 лет. Да, мне показалось, что этот человек очень умный и смотрит в душу. Я впечатлился, я впечатлился вот этой вот позиции, которая позволяет видеть какие-то вещи, которые могут быть скрытыми. И примерно в это же время я посмотрел фильм «Молчание ягнят». И есть такой сюжет, когда агент Клариса Старлинг заходит в комнату, на комнате табличка, на табличке написано «Лаборатория по изучению поведенческих структур». И мне показалось, что это очень романтичная работа, изучать поведенческие структуры. И когда я поступил в медицинский университет, я знал, что я буду психиатром, и как в воду глядел. Как интересно. Угу. Вот я поэтому говорю, что жизнь моя какая-то очень, ну, понятная и простая в этом смысле. Угу. Хорошо, да. Хорошо. Да, тогда, извините, что перебила, но правда было интересно, как вообще попали вот в эту стезю, на эту стезю. Да, тогда про гештальт. Да, про гештальт. Да, и вот получается, что гештальт оказался тем местом, в котором моя метущаяся душа наконец-то нашла покой. Как бы это так пафосно ни звучало, но мне показалось, что вот в гештальт-подходе во время обучения как будто бы инсталируется какой-то такой внутренний компас, который позволяет выбирать курс и двигаться этим курсом вместе с клиентом. И этот компас, он как-то довольно-таки хорошо настроен. Угу. Если помните, есть такое кино, по-моему, «15-летний капитан». Там был сюжет, когда под компас положили топор, и этот компас показал черти куда, и, в общем, они приплыли не туда, куда хотели. Вот мне кажется, что гештальт, компас гештальта, но в то время для меня, он был максимально точным. То есть вот куда хочется прийти, туда мы и приходим. Про некоторое вот как раз согласие между мной, между моими представлениями, моими ощущениями, вот, между тем, что такое мы с клиентом делаем. Ну, как-то это про согласие, про договоренность, про, опять же, выстраивание какой-то согласованной работы и про выбор направления, что мы вот движемся, похоже, туда, куда нам нужно. Какая дивная метафора. Про топор? Ну, вообще про компас, да, вот, и про топор. У меня почему-то я подумала, что как раз топор иногда может быть как какой-то помехой, и, может быть, тогда как раз-таки работа... Чтобы топор найти. Найти, да, и потом подумать, что окей, оставим дальше, пускай он там показывает, куда нужно. Ну вот, прям да. Хорошая. Мне понравилась эта метафора. Хорош, спасибо за нее. Да, я думаю даже, что не обязательно этот как бы топор убирать, да, скорее найти этот топор и понять, что, ну, окей, хорошо, этот топор дает искажение там в 10 градусов, будем принимать в расчет это искажение. Тогда, да, вот эту метафору можешь тогда расширить, дескать, то, чтобы там избавляться от топора, мы от него избавиться не можем, но мы можем как бы принимать вот это в расчет, но тогда нужно как бы смотреть не только на компас, да, но нужно смотреть еще вот на эту тумбу, на котором он стоит, на корабль, который куда-то плывет, на состояние парусов. То есть, в общем, все это такая вот гештальтистская идея, да, там, про поле, про взаимодействие, про контекстуальность. Да, хорошо. А скажите, а как гештальт-терапия повлияла на вас? Как она вас затронула? Что вы знаете про это? То есть, вот скорее, ну, не то, что, может быть, прям какие-то перемены, изменения в вас, но понятно же, что можно отследить вот это вот там, до гештальта, после гештальта. Можете поделиться, пожалуйста, вот про это что-то сказать? Ну да, я думаю, что Благодаря гештальт-подходу, ну, во всяком случае, это началось с гештальт-подхода. Я, как это сказать, ну, мне удалось, наверное, все-таки занять или начать занимать такую позицию наблюдателя по отношению вот к тем психическим феноменам, которые у меня были. Мне кажется, это меня немножечко успокоило и притормозило. Угу. Вот, и, соответственно, вот за счет того, что стало возможно что-то наблюдать и видеть, вот, стало возможным как бы замечать не только то, что встает перед глазами напрямую, да, но еще видеть какие-то другие вот вещи. Я думаю, что гештальт-подход в этом смысле как бы немножко раздвинул психические горизонты. Угу. Ваши. Мои. Про да, себя. Мои. Угу. Про себя, да. Гештальт раздвинул мои психические горизонты. Мне стало как-то спокойней, это точно, и интересней. Интересней, опять же, иметь вот контакт с какими-то психическими феноменами. Ну, даже не знаю, если у меня возникает, например, какая-то тревога или страх, мне там интересно, что это такое, как это работает. То есть ага. Не замечаться так вот сразу, да, скорее сказать, ух ты, здорово, как Данила Хломов говорит, ух ты, здорово. Ага, ага, хорошо. Еще что-то есть добавить или, а то я... А, да не, не, нормально. Да, ага. Потому что здесь такие вопросы, они немножко перемежевывающиеся друг с другом. Хочу спросить про вашу работу, про вашу работу как гештальт-терапевта, как психотерапевта, но скорее больше все равно в гештальт-подходе. Что вас привлекает больше всего? Что вам нравится? Не знаю, от чего вы кайфуете? Вот. Или, может быть, вот что-то вот в такой... Такой тоже довольно общий вопрос. Может быть, какие там темы у вас чаще всего всплывают? Или какие, я не знаю, вот, вот что-то вот не могу даже сформулировать. Вот все, что вы готовы набросать в ваша работа как гештальт-терапевта. Поделиться. Делитесь, пожалуйста. Что вы делаете? Чем вы занимаетесь? Что вам нравится? Да. В чем вы вот. Особенно хороши, может быть? Ни в чем. В этом я хорош. Окей. Ну, я, наверное, начну сначала так с простого, потом чуть-чуть так чуть-чуть сложнее. Мне нравится. Это может звучать, конечно, эгоистично, но мне нравятся мои ощущения рядом с клиентом. Иногда возникают, иногда возникает какое-то такое классное послевкусие, и даже непонятно, от чего оно происходит, непонятно, с чем оно связано, непонятно, опять же, какая у него причина. Это приятное послевкусие, оно может быть не связано ни с результатом, куда мы пришли, ни с какой-то задачей, которую выполнили, а скорее вот что-то такое вот возникает, чего не было до этого. И, наверное, вот, этот вот, вот это вот удовольствие, пока оно существует, наверное, будет меня оставлять в профессии. И мне кажется, что быть психотерапевтом – это быть очень разным, с разными людьми. Это как, это знаете, вот как купить, например, билет в парк аттракционов и посетить очень много разных, разных вот каруселей, игровых автоматов. Как-то вот какой-то такой немножко хакерский способ, прожить свою жизнь в контакте с разными людьми, с очень большим количеством людей и почувствовать себя в разных отношениях и по-разному себя почувствовать. Угу. это такая, конечно, такое немножко добавочное, что ли, удовольствие, да, которое, которое вот просто происходит, которое просто случается. И это одновременно и часть работы, и одновременно это то, что я не делаю специально, но оно, к счастью, случается. Вот. Это, ну, не знаю, какое-то такое фоновое ощущение. Вот мне это очень нравится. Мне очень нравится... Я уже говорил, да, буду повторяться, что я люблю людей, мне очень нравятся вот какие-то переживания, которые рядом возникают. Вот. А если говорить, ну, как-то про профессиональные вещи, не знаю, у меня на самом деле меня мотает иногда от гештальта к психоанализу, от психоанализа к гештальту. И иногда, вот, например, сейчас какой-то такой период, когда гештальт-подход для меня является, ну, в некотором смысле очень понятным и ясным, да, а в некоторые моменты мне там совершенно непонятно, чем я занимаюсь. И тогда для того, чтобы объяснить то, чем я занимаюсь, я пытаюсь привлекать какие-то другие теории к этому. Не всегда это успешно. И вот, кстати, да, хотел про это сказать. Мне вот, наверное, в моей работе очень нравится вот этот вот разрыв как бы между теорией и практикой. Вот. Ну, то есть иногда мне становится очень понятно, что я делаю. Я прям очень хорошо понимаю. Иногда... В смысле, понятно, что вы делаете, вы можете это объяснить теоретически? Да. Ага. Иногда мне совершенно ничего не понятно. Я думаю, боже мой, что такое происходит, я не могу это объяснить теории. Иногда я читаю какую-то теоретическую штуку, и она мне кажется такой прекрасной, и я задаюсь вопросом, боже, как теперь эту прекрасную историю воплотить в своей практике. И вот то, что тоже меня держит в профессии, это вот этот вот разрыв, вот этот вот такой эпистемологический разрыв между теорией и практикой, потому что я пока не достиг и, надеюсь, не достигну вот этой вот точки, в которой это схлопнется в какую-то одну массу, да, и я тогда скажу, что окей, я все понимаю или я ничего не понимаю. Вот для меня вот это вот пространство, оно является такой очень заряженным. Теория, практика, и я вот где-то вот между этими двумя полюсами, меня туда-сюда носят, но в этом очень много драйва. Ой, я разделяю с вами ваш этот драйв. Мне как-то, ну, понятно, про что вы говорите. Да, да. Я думаю, что вот это вот, ну, это та батарейка, тот такой маленький атомный реактор, который вот позволяет работать, любить работу, даже тогда, когда сложно. Хорошо. Так, сейчас я... Расскажите, пожалуйста, знаете про что? Про какие-то свои сложности, связанные с гештальт-терапией. Может быть, или с вашей личной, индивидуальной терапией, или с работой. Вот какие-то сложности, вызовы какие-то для вас. Трудности. Ну, сложность тут, я вот уже, кажется, ну, про это там начал говорить. Сложность в том, что я не совсем уверен, что я всегда работаю как гештальт-терапевт. Иногда мне кажется, что гештальт-терапии недостаточно для того, чтобы работать со всеми клиентами. И тогда я сбегаю в другой лагерь. Иногда я думаю, что то, что я там делаю сейчас, оно как бы сильно отличается от того, что меня учили. Вот. И мне иногда сложно, что ли, увидеть вот эти вот границы гештальт-подхода. Я иногда думаю, может быть, я это покинул его, либо я возвращаюсь. Но при этом вот сейчас, вот в этот период жизни, мне, например, очень интересно какие-то очень такие вот базовые понятия гештальт-подхода. Они мне кажутся очень важными, там, связанные с тем, что восприятие имеет целостность, мышление стремится к целостности, организация психики имеет целостность. И вот вокруг вот этого тоже очень интересно наблюдать. То есть как будто бы это задает по-прежнему это задает для меня очень хорошую оптику, дает очень хорошую лупу, но, опять же, иногда эта лупа не подходит, и тогда вот нужно что-то еще. Угу. А что-то еще, вы говорили, это больше тогда применяете как-то в психоанализ или... Да. Или психоанализ, да. Он дает вам... Угу. Да. Да. Да, да, да. Я просто думаю, насколько можно говорить про психоанализ в этой передаче. Передача. Так, вот это вот еще никто не называл. Передача, телепередача. Передача, да. Насколько вам комфортно, мне кажется, тогда и можете говорить. Угу. Ну, потому просто... что мне, я в психоанализе вот не бум-бум, не читала, и я пока наслаждаюсь еще, может быть, я на каком-то сейчас своем этапе развития там в гештальт-подходе, что мне пока нету потребности обращаться к психоанализу, поэтому мне интересно, в какие моменты вот вы обращаетесь к нему. Mm-hmm. Да, я тогда скажу, потому что вот как раз это вот, ну, как бы вот тот интересный момент, да, который вот у меня сейчас есть, который я так пытаюсь тоже осмыслить в своей практике. Я бы примерно так обозначил. Вот, да, мы же понимаем, что в гештальте, ну, там, один из основных инструментов изменений – это, в общем-то, осознавание. Mm-hmm. Но хорошо, когда, грубо говоря, есть что осознавать. Ну, то есть мы осознаем то, что, в общем-то, уже, ну, есть как бы в опыте, но пока еще находится за пределами, ну, собственно, вот этой рамки внимания, да. А бывают такие ситуации, когда осознавать нечего. Ну, когда этот опыт еще не сформулирован, не символизирован, когда на месте этого опыта есть какое-то такое, ну, не знаю, скажем так, какое-то травматическое место, диссоциативное место. То есть, когда еще, грубо говоря, опыт не сформирован. И тогда осознавание, оно скорее, осознавание этого места скорее погружает клиента в очень сильный аффект, чем успокаивает его и дает какую-то ясность. Uh-huh. И тогда вот гештальт-подход здесь, ну, как будто бы так для меня наталкивается на свои методологические как бы пределы, и тогда нужно что-то другое. Ну, то есть это вот, собственно, водораздел проходит, да, вот между вот этими психическими защитами, между вытеснением и расщеплением. Вытеснение – это невротический опыт, да, расщепление – это вот больше пограничный и еще более нарушенный. И, ну, гештальт, в общем-то, это общее место, да, он хорошо работает с невротическими расстройствами, сейчас развивается прекрасными людьми теория работы с более тяжелыми расстройствами. Но вот, тем не менее, мне кажется, что для работы с более такими несимволизированными ситуациями важны какие-то другие подходы. Угу. Спасибо большое. Да, интересно. Я потом подумаю. Ага, хорошо. Это вот мы сейчас говорили про сложности. А можете поделиться какими-то радостными моментами, связанными с гештальт-терапией? Какие-то воспоминания, может быть, приятные воспоминания, ну вот что-то сейчас всплывает? Воспоминания? Ну, конечно, конечно. Ох. Для меня гештальт-терапия, она, конечно, как-то вот так вот родилась, ну, не знаю, там, ну, понятное дело, что на обучающих программах, но очень она родилась, как-то обросла таким вот мясом жизненным. Это, наверное, вот на так называемых интенсивах. Mm-hmm. Вот. И у нас на Дальнем Востоке есть такое сообщество гештальтистское, оно уже развивается благодаря вот прекрасным коллегам. И мы на Дальнем Востоке устраивали интенсивы, и уже был вот 8-й, а начинали мы с 3-го. И вот, наверное, интенсив – это, конечно, самое, может быть, одно из самых прекрасных вообще вещей, которые для меня случились вместе с гештальт-подходом, потому что это ну, какой-то такой очень романтический вызов, который нужно как-то принять, не знаю, отдаться ему, и там очень много чего происходило, и профессионального, и личного. Вот это, конечно, вот я сейчас про это вспоминаю, понимаю, что очень много драйва связано с интенсивом. Это довольно сложная работа, конечно. Ну, в начале, когда это начиналось, это был просто какой-то кураж и кайф. Потом стало работать. Вы как участник, как организатор, вот у вас, или в принципе вот интенсив, в качестве какой роли там больше всего вот кайфа вам от интенсива? В Востоке как организатор, от этого кайфа вообще нет, конечно. Нет, но есть в конце, когда все заканчивается. Получают удовольствие. Вот. Конечно, как участник, да, вот там больше чего-то такого живого. Хорошо. Так, хорошо, тогда еще пару вопросов. Чувствуете ли вы себя частью сообщества? Если да, то каким образом? И что это значит для вас быть частью сообщества, гештальт-сообщества? Или, может быть, какого-нибудь другого? Да, я, безусловно, чувствую себя частью сообщества, и это для меня очень важно. Это может быть одна из таких вот тоже важных вещей, которые поддерживают на плаву. Я чувствую себя частью сообщества, мне хочется вкладываться в деятельность сообщества, мне хочется вкладываться в жизнь сообщества. Я с удовольствием принимаю участие вот в каких-то, опять же, там, интенсивах. Мне очень нравится проводить какие-то обучающие мероприятия. Мне очень нравится встречаться с людьми, с прекрасными на конференциях, там, на зимней школе, на каких-то локальных конференциях. Мне кажется, что это очень-очень важно. И мне кажется, что когда сообщество, ну, не знаю, позволяет мне как-то на его поле играть, на его поле делать какие-то штуки, которые вот могут быть интересны, у меня тоже очень много благодарности вот к тем людям, которые сообщество создавали, продолжают поддерживать, вкладываются в это сообщество. Коллегам очень много уважения, потому что очень много... Я вижу очень много информации, это очень много событий, которые возникают, про которые я знаю, очень много проектов интересных. Это такой суп прекрасный. Там так много ингредиентов. Сообщество, правда, очень для меня важное. Хорошо. Прям тогда... Хорошо как-то даже вот прям говорить про это. Спасибо за вопрос такой классный. Не оставляет в одиночестве сообщество. Хорошо. И тогда, наверное, последний вопрос будет. Он такой немножко уже с разворотом в будущее. Ну, в ближайшее, наверное, какое-то будущее. Но вопрос состоит из двух частей тоже. Что дальше? Что дальше для вас лично? И что дальше для гештальт-терапии в целом? Если у вас есть какой-то взгляд, мнение по этому поводу, то... Делитесь, пожалуйста. Что для меня лично? Да. Я хочу... Прям так это... Цветик-семицветик. А у меня почему-то эта картинка возникла, когда в новогоднюю ночь я хочу, то есть загадывает желание на следующий год. Да, окей, хорошо. Я хочу... Ну... Я хочу продолжать то, что я делаю, и я хочу, ну, что-нибудь такое вот... Я вынашиваю одну идею, которая, мне кажется, очень важной, ну, для меня и, возможно, для сообщества тоже. Я хочу организовать спецкурс, который будет посвящен терапевтическим отношениям. Ну, вот, терапевтическим отношениям в целом, как философия, методология, изучение того, что работает, что является изменяющим в психотерапии, изучение терапевтической позиции. То есть это, в общем-то, даже терапевтические отношения, возможно, даже как бы за пределами техник и направлений. То есть что-то, какая-то попытка найти какую-то общую историю. Это очень интересным. Понятно, что это будет, конечно, в рамках гештальта, там, психодинамической терапии. Но мне кажется, это важно. Вот, это такой вот мой, как бы, проект, может быть, который сейчас для меня кажется самым, одним из самых возбуждающих. Вот. А что касается гештальта, я не знаю, я о таких вещах предпочитаю не думать, потому что они кажутся слишком большими такими. Не знаю. Может быть. Нет, я, пожалуй, не буду на этот вопрос отвечать, потому что я слишком мало знаю. Мне кажется, что Хорошо. Я очень плохо знаком с какими-то другими гештальтистскими течениями и потоками, вот помимо российского гештальта. Да, вот, наверное, я все-таки буду про себя эгоистично. Мне бы хотелось бы, наверное, познакомиться с другими институтами, с другими сообществами. Вот, наверное, так, потому что мне кажется, что, чтобы ответить вот на второй вопрос, нужно как-то увидеть картинку целиком. Более целиком. Хорошо, да. Хорошо. Тогда я задала все вопросы, которые я хотела задать. Есть ли что-то добавить к этой телепередаче? Я думаю, что я бы только добавил бы одно. Это, конечно, очень было интересно, это было сложно. Я думаю, что вот эти вот вопросы, они, ну, когда достаточно хороши, чтобы задавать их себе не только в рамках телепередачи. Я даже думаю, что я вот эти вопросы запомню и, возможно, буду задавать себе их в какое-то неурочное время. Вот. Потому что они, правда, заставляют думать. И можно на них отвечать по-разному. Ну вот сейчас вот так получилось. Да. Вот как-то так. В следующий раз могло бы быть по-другому. Но будем уважать и ценить момент. Да, это верно. Хорошо. Тогда можем останавливаться. Да, большое спасибо, что позвали. Было очень.